Глава 17. Ахитофел сказал Авессалому: «Я хочу взять 12 000 человек и этой ночью отправиться в погоню за Давидом. Я нападу на него, когда он будет утомлен и обессилен, повергну его в ужас, все войско его разбежится, царь останется один, и я убью его. Таким образом, все войско станет твоим, ведь тебе нужно уничтожить только одного человека, того, за кем ты охотишься, а войско сохранить». И Авессалому и всем старейшинам Израиля понравились слова Ахитофела. Авессалом приказал: «Позовите Хушая Аркея, послушаем, что он нам скажет». Хушай пришел к Авессалому, и Авессалом сказал: «Вот что предложил нам Ахитофел. Последовать ли нам его совету или нет? Выскажи свое мнение». Хушай отвечал Авессалому: «В этот раз плохой совет дал тебе Ахитофел». И продолжал: «Ты знаешь, что твой отец и его люди — настоящие воины. Кроме того, им нечего терять. Они теперь словно медведица, у которой убили детенышей. Далее. Твой отец опытен в военном деле. Он никогда не станет ночевать вместе с войском. Сейчас он прячется в какой-нибудь яме или еще где-нибудь. Если же твои люди при первом столкновении понесут потери, сразу разнесется весть: разбито войско Авессалома. И тогда у всякого сердца замрет от страха, будь он хоть самый отважный воин, чье сердце как у льва. Ведь всем в Израиле известно, что твой отец — настоящий воин, и что с ним отважные люди. Вот мой совет. Пусть соберутся к тебе все израильтяне от Дана до Беэршевы, многочисленные, как песок морской, и ты сам поведешь их в бой. Мы отыщем Давида, где бы он ни прятался. Как роса выпадает на землю, так и мы нападем на него и не оставим в живых ни его самого, ни кого-либо из его людей. А если он укроется в городе, то все израильтяне принесут веревки к тому городу, и мы стащим его во враг, так что от города и камня на камне не останется». Авессалом и все израильтяне признали: совет Хушая Аркея лучше, чем совет Ахитофела. Ведь Господь устроил так, чтобы хороший совет Ахитофела был отвергнут. Он решил навести беду на Авессалома. Хушай рассказал священникам Цадоку и Авиафару о том, какой совет дал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израиля, и о том, что посоветовал он сам. «Поэтому, — сказал он, — срочно передайте Давиду: не оставайся на ночь в пустыне, в долине Иордана, а переправляйся на тот берег, иначе царь и все его войско могут погибнуть». И Анафан и Ахимаац ждали у источника Рагель. Туда приходила служанка и рассказывала им все, а они шли и пересказывали царю Давиду. Им нельзя было показываться в городе. Какой-то мальчишка заметил их и донес Авессалому, но они быстро ушли оттуда и пришли к одному из жителей Бахурима. У него во дворе был колодец, где они и спрятались. Хозяйка дома взяла покрывало, расстелила его над колодцем, а сверху насыпала зерна, так что ничего не было заметно. К ней пришли люди Авессалома и стали спрашивать: «Где Ахимаац и Анафан?» Женщина ответила: «Они перешли речку». Люди Авессалома бросились искать их, но не нашли и вернулись в Иерусалим. Когда они ушли, Ахимаац и Анафан вылезли из колодца, пошли и рассказали все царю Давиду. Они сказали: «Переходите скорее реку. Вот что задумал против вас Ахитофел». Давид и все, кто был с ним, перешли Иордан до рассвета. К утру ни одного человека не оставалось по сю сторону Иордана. Ахитофел, видя, что его совет отвергли, оседлал осла и поехал к себе домой в свой родной город. Он составил завещание и удавился. Его похоронили в родовой гробнице. Давид остановился в Маханаиме. Авессалом и все израильтяне, которые были с ним, перешли Иордан. Авессалом вместо Иоава назначил военачальником Амасу, сына одного измаильтянина по имени Итра, которого родила ему Авигаль. Авигаль была дочерью Нахаша и сестрой Цируи, матери Иоава. Израильтяне и Авессалом стали лагерем в Галааде. Когда Давид пришел в Маханаим, то Шави, сын Нахаша из Раввы Аммонитской, Махир, сын Аммиэла из Лодивара, и Барзиллай из галаадского города Рагелим доставили Давиду и его войску ложа, кубки и глиняную посуду, а также пищу, пшеницу, ячмень, муку, жареные зерна, бобы, чечевицу, мед, сыр из козьего и коровьего молока. Ведь воины голодны, устали и хотят пить после дороги через пустыню, — думали они.